Глава 43. Про сталевара и вареные гвоздики. Ты видел, как варят кашу? Или картошку? Кашу можно варить. Ее не очень трудно варить. А можно ли варить железные гвоздики? Так сварить, чтобы гвоздики стали жидкими. Это мы сейчас узнаем. На дальнем конце города, на площади сталевара, всю ночь работал большой завод. На этом заводе стояли огромные каменные печи. Там горел такой жаркий, такой ослепительный огонь, что на него просто нельзя было смотреть. В этих печах варили металл. Он был горячий, как пламя, жидкий, как сметана. Он таял, как мороженое на плите. К печи подошел сталевар. Так его называли потому, что он умел варить любую, самую твердую сталь. Он поглядел на расплавленный металл через темное стеклышко и сказал: «Все в порядке». Тут сталевара позвали к телефону. «Сталевар слушает», — сказал он в телефонную трубку. «Зайдите, пожалуйста, на склад», — ответили ему. «Посмотрите, какой металл нам принесли ребята». «Хорошо, скоро кончится моя смена. Я обязательно приду». Когда настало утро и кончилась на заводе ночная смена, сталевар, сняв рабочий костюм, пошел на склад. «Отличный металл прислали ребята», — похвалил он. «Молодцы, ребята! Но что это за машинка такая смешная?» «Какая машинка?» — спросил кладовщик. «Ах, вот это! Я сам не понимаю. Пружинки, винтики. Странная машинка. Но раз она попала к нам, значит, она больше никому не нужна. Такая ржавая. Надо ее расплавить, а из металла сделать какую-нибудь полезную штуку. Но постойте, она похожа на человечка, вам не кажется?» «Да, в самом деле похожа. Это, по-моему, игрушка. Испорченная игрушка. Знаете что, подарите ее, пожалуйста, мне. Мой сын Тима недавно стал юным техником. Он починит игрушку». «Пожалуйста, берите. Но вашему сыну придется много поработать, чтобы ее починить». «Моему сыну это будет полезно. Мой сын Тима хочет стать мастером. Самым настоящим, а не просто так. Спасибо вам. До свидания». «До свидания». Сталевар сел на 15-й троллейбус и доехал до чистого переулка. Под мышкой в газете у него был завернут маленький заржавленный металлический человечек. Сталевар поднялся на 6-й этаж, позвонил в квартиру номер 21, и ему открыл мальчик по имени Тима. «Ну да, конечно, тот самый Тима. Вы разве не знали? У Тимы папа сталевар». «Здравствуй, папка», — сказал Тима. «Здравствуй, сын. Вот, получай подарок. Металлического человечка. Посмотри и подумай, что нам с ним делать, как его починить». «Надо вымыть в керосине, почистить, подкрутить винтики, покрасить», — сказал Тима. Он еще раз посмотрел на папин подарок и вдруг закричал: «Я его знаю, папка, это Самоделкин». «Какой Самоделкин?» «Ах, да», — вспомнил папа, — «я его не узнал. Он совсем развинтился. Наверное, случилась какая-нибудь беда. Надо его скорей починить. Бедный Самоделкин». Тима вымыл Самоделкина в керосине, почистил наждачной бумагой так, что металлический человечек заблестел как новенький. Тима взял отвертку, накрепко подвинтил все винтики, потом вытер Самоделкина чистой тряпочкой, взял эмалевую краску и раскрасил его в новый наряд. Самоделкин стал очень красивым, но металлический человечек не шевелился. «Что же делать?» – пожал плечами сталевар. «У меня, – признался Тима, – наверное, ничего не получится. Папка, Я сбегаю во дворец юных техников, приведу сюда знаменитого Карандашкина, Прутика. Он такой знаменитый, такой мастер, он починит. И нет, подожди, остановил папа. Мы отнесем туда Самоделкина. Мастеров, конечно, там немало. Признаться, я не очень верю в Карандашкина. Глава 44, в которой бегают ковры и разговаривают двери. Дворец юных техников стоял на Конструкторской улице. Тима и Столивар подошли к высокой двери, на которой не было никаких ручек. Но дверь сама распахнулась перед ними. Она была автоматической. Она вежливо сказала: «Добро пожаловать!» Красивый мохнатый ковер на полу вдруг побежал под ними, как лесенка в метро, и сказал человеческим голосом: «Вам в какую секцию?» Ковер тоже был автоматическим. «Мы еще не знаем», — ответил Столивар, и мохнатый ковер остановился. В огромном зале висел портрет знаменитого Прутика Карандашкина. В левой стороне зала несколько ребят возились у непонятной машины. Стучали, подкручивали, сверлили. «Мы делаем автоматический гардеробщик. Он сам будет снимать с гостей пальто и калоши», — сказали ребята Столивару, когда он подошел к ним. «Ребята», — сказал Столивар, — «мы принесли к вам железного человечка. Он испортился. Надо починить. Кто может это сделать?» «Прутик Карандашкин», — сказал Тима. «Конечно», — согласились ребята. «Карандашкин такой знаменитый мастер. Лучше его никто не знает». «Позовите, пожалуйста, Карандашкина», — попросил Столивар, Тимин папа. «Что вы», — сказали ребята. «Придется подождать. Карандашкин очень занят. К нему пришли представители фабрики мороженого по важному делу. Он дегустирует эскимо под названием «Прутик». Новое мороженое». «Очень важное дело – дегустировать новое мороженое», – сказал Столивар. «Пробовать мороженое по-научному называется дегустировать. Но я все-таки прошу позвать Карандашкина. С металлическим человечком случилась большая беда». Ребята взглянули на неподвижного Самоделкина, покачали головами, потом нажали какие-то блестящие кнопки на стене. В зале раздался протяжный сигнал тревоги. На экране телевизора вспыхнуло изображение. Все увидели комнату, в которой сидел Прутик Карандашкин и уплетал мороженое. «Кто меня вызывает?» – недовольно спросил он. «Нужна твоя помощь», – сказали ребята. «Скорая неотложная помощь». «Разве не видите, я занят?» «Извини, пожалуйста, но дело серьезное, без тебя никто не решается». «Ну, если так», — важно пропищал Карандашкин, — «я зайду на минутку». Он вошел не торопясь, как полагается входить знаменитому человеку. «В чем дело?» «Пожалуйста, почини железного человечка». Прутик взглянул на Самоделкина и бросился к нему со всех ног. «Самоделкин!» — закричал он. «Самоделкин, почему ты не прыгаешь? Кто тебя сломал?» «Надо починить. Он расскажет, кто его сломал», — заметили ребята. «Я не могу починить. Я не умею», — схлипнул маленький Прутик и горько-горько заплакал. «Я ничего не умею. Кораблик мастерил не я. Кораблик мастерил он, Самоделкин. Бедный Самоделкин!» — говорил мальчик, размазывая слезы по щекам. «Не будем терять времени», — спокойно сказал Столивар. «Кто может исправить железного человечка?» «Мы!» — ответили ребята. «Я попробую», — воскликнул Тима. «Отлично. Берите инструменты. Мне кажется, надо проверить еще раз винтики». Ребята подкрутили осторожно каждый винтик железного человечка, проверили каждую пружинку, и вот Самоделкин открыл глаза. «Прутик? Тима? Как вы сюда попали? Где разбойники? Где карандаш?» — закричал Самоделкин, вскакивая на ноги. «Разбойники погубят карандаша! У них пистолеты! Они захватили корабль!» «Какие разбойники? Какие пистолеты?» — пожал плечами Столивар. «Морской разбойник и шпион Дырка!» «Понятно!» — вздохнул Столивар. «Бедный железный человечек начитался книг про шпионов и разных морских разбойников. Спешите на тихую набережную, спасайте карандаша!» — звал железный человечек. «Спасите папу карандаша!» — плакал маленький прутик. «Папка, выручай!» — сказал Тима.